Как архитектор, пусть даже и недоучка, едва успевший окончить второй курс, он мог бы многое изменить к лучшему, но учен собственной шкурой прочувствовал все прелести прогрессорства. Каждый ведь раз, буквально каждый раз, стоило ему высунуться, как огребал так, что зарекся высовываться. Хватит, да и его благородие Оберкрот, он же штабс-капитан Мельников, при всех своих несомненных достоинствах, очень самолюбив и уперт. Он и старших-то офицеров порой слушает, наклонив голову и катая желваки, явно полагая, что есть два мнения, его и неправильное, и куда там ополченцу со своим соваться. «Давай сюда седай», — повелительно приказал дядька Сильвестр, и Ванька поспешил к нему, удерживая миску со щами полой грязной рубахи. Присев рядышком и поставив горячую миску на подрагивающие колени, он начал хлебать, от усталости почти не чувствуя вкуса. Все ж таки тяжеловато подростку работать наравне со взрослыми, сформировавшимися мужиками. С каждым днем все хуже, недовольно бубнит по соседству один из солдат, одна жишка в миске, крупинка за крупинкой гоняются с дубинкой. Ни мясинки, ни жиринки, ни черта, ети, скоро не будет, окромя водички соленой. По весне, бывалоча, и похуже приходилось, но ето на печи сидеть и на губах играть, а не робить хуже, чем во время пахоты. Поддержал его товарищ, и солдатская беседа потекла по наезженному пути, с обсуждением воров-интендантов. После еды добрая половина солдат прилегла подремать, похрапывая не в такт и выводя носом сопливые рулады. Остальные, подходя иногда к висящему над угольями котлу с кипятком, черпают кружкой и возвращаются к товарищам, обсуждать насущное и животрепещущее. «Заели», прерывая разговор, пробубнил Захар, скидывая с себя рубаху и начав с ожесточением давить плотяных в шеи ногтями, и его примеру последовали остальные. Ванька, не завшививший еще толком, начал было давить их, по примеру солдат, ногтями, но быстро пришел к выводу, что это занятие можно ускорить. Подумав чуть, он нашел кусок жести, согнул его, пробив трофейным штыком, и, продев в отверстие шомпол, приспособил над лучиной. «Эка», — недоверчиво протянул Захар, видя, как вошь, брошенная Ванькой на эту импровизированную адскую сковороду, лопается от жара, но вскоре и он, и все остальные последовали его примеру. «Грамота, она завсегда пользительно глубокомысленно», — заметил Сильвестр Петрович, оценивший высокотехнологичный девайс. «Глянь», — перебил его один из солдат, — «жир топится». «Ей-ей, жир, на моей кровушке паскуда отъелась. Ну уже я опосля сапоги этим жиром смажу, чтоб воду не пропускали. Небось на всех хватит», — хохотнул повеселевший Антип, у которого от сырости или от чего еще развилась ногтеида, и давить в шее ему было куда как сложней, чем остальным. «На-ка вот», достав кисет, он щедро угостил ополченца, «покури». «Не иначе, конец света скоро», — сделанным испугом перекрестился один из солдат, Антип табачком поделился. Начались подколки и подначки, с разной степенью солености, смысл которых попаданец не всегда понимает. «А-а, Маркел Иваныч», — дядька Сильвестр радостно, как любимому родственнику, заулыбался навстречу степенно подошедшему унтеру, — «присаживайтесь, покалякайте с нами. Может, кипяточку? Захар с травками заварил, самые то кишки прополоскать, кипяточком-то, с травками». Унтер, кивнув благосклонно, присел, и дядька, выплеснув кипяток из своей кружки, сунул ее Ваньке. «Давай, живо», — совсем другим тоном приказал он. Впрочем, лакея, с его-то дрессурой, учить не надо, так что избегал он шустро, и подал как надо, ему не привыкать. С приходом начальства беседа приняла несколько другие, более интеллектуальные обороты. Ну, для солдатской среды интеллектуальные. Попаданец, помалкивая в силу возраста и статуса, со своим мнением не лезет, но разговор отслеживает четко. Он помнит, что Маркел Иваныч служит уже 20 лет, и до скрипа зубовного, до сорванных жил хочет выслужить офицерское звание. Это, собственно, и не секрет. Выслуга и заслуги позволяют, но уровень образования не тянет и сильно. Экзаменаторы в подобных случаях, разумеется, лояльны, порой до анекдотичности, но случиться может всякое. Ну и понимать надо, что после войны, когда будут награждать героев оной, проскочить не то чтобы просто, но все ж таки сильно проще, а вот потом сильно не факт. От этого простого понимания и без того тяжелый характер унтера портится, и он, паскуда злобная, зверится на подчиненных, пытаясь выслужиться хотя бы за счет усердия. Прикусывая трубку, чтобы не кусать губы, Ванька отслеживает разговор, но не особо отслеживается. Вставить, что он вообще-то не просто грамотный, но выученный на камердинера и домашнего учителя, это надо как бы исподволь, невзначай, ни в коем случае не предлагая свои услуги. Это солдату можно было бы напрямую предложить, а сунтерам, идти его в качель, политес соблюдать надо. С одной стороны, начальство, которое свой характер имеет, и которому претит быть должным нижнему чину, да еще и какому-то ополченцу. С другой, собственно, ополченец, который хочет на этом поиметь хотя бы хорошее и нормальное отношение со стороны унтера. Грань здесь тонка, и все уже все, кажется, понимают, но Ванька не хочет вовсе уж прогибаться, не имея от этого ни малейшего профита, а Маркел Иваныч, соответственно, хочет ровно наоборот. А пока, да, погонял бы ты его, Сильвестр, отхлебнув из кружки, сказал унтер, а то не солдат, а черт те что. Нет уж, если ты мне вверен, так изволь соответствовать. Я тебя, сукина сына, представлю. Носок, носок тяни, сукин сын. Благодушно покрикивает унтер, держа в одной руке кружку с кипятком, а в другой трубку. Держи ногу, держи, сукин сын. Замерев с поднятой ногой, Ванька держал, потому что куда он, собственно, денется. Держал и шагал, и выполнял разного рода экзерсисы с ружьем. Притом, для пущей обидности и подчеркивания его, Ванькиного, неполноценного положения, поломанным из трофейных. Вот пусть пока со сломанным и походит, приказал Маркел Иваныч, и не жалей его, Сильвестр. Есть коли свободное время, так гоняй его, и смотри, проверять буду. Если что, он без лишних слов покачал перед носом дядьки увесистым кулаком, на что тот только вильнул глазами в сторону подопечного, и Ваньке без всяких слов стало понятно, что он попал и в который уже раз пожалел, что высунулся. Ну какая к черту, учеба грамоте, какой политес, что уж там он сделал не так, да и сделал ли. Может быть, малограмотный унтер просто озлился от того, что какой-то мальчишка, ополченец, раб, превосходит его хоть в чем-то. Во рту стало кисло, и попаданец пообещал себе, что станет, как все, потому что ну его к черту. Занимался рукоблудием, согнувшись под епитрахилью, Ванька перечисляет грехи, собрав в кучу все те грехи и грешки, нормальные для молодого парня пубертатного возраста. Анонизм, гневливость. Впрочем, на анонизме обычно его скороговорка спотыкается, и священник, перебив, начинает выяснять подробности, как, да о чем думал, да. В общем, попаданец даже думать не хочет, за каким чертом священнику это вот все. Но иеромонаха интересует плотское и, по службе, ненадлежащие мысли в сторону начальства. Иногда его подмывает выдать святому отцу что-нибудь этакое, в лучшем немецком стиле, но останавливает не столько даже данное самому себе обещание быть как все, сколько опаска за то, что у монаха взыграет плотское, и он, не дай бог, затригерится на Ваньку. Не факт, что священник захочет перейти от мыслей к телу, но проверять как-то не тянет, да и повышенное внимание от святого отца, оно ему надо. Гневился ли на начальство, святой отец наконец-то перешел к следующему вопросу. Гневился, отче, согласился ополченец, зная, что отрицательному ответу иеромонах не поверит, но и рассказывать ему настоящее. Он часто представляет, а иногда и видит во сне, как во время боя пробегает мимо его благородия, лежащего со штыком в животе, и как бы не замечая в горячке боя, наступает на живот с размаху. Сколько раз он думал о таком, бил штыком в спину при атаке, наступал на живот или горло, стрелял, непременно в лицо, валил на землю и бил-бил так, что ненавистная физиономия кровавилась, расползаясь в лоскуты, в пыль, в ничто. Менялись только декорации дороже, и иногда это был поручик Левицкий, иногда Маркел Иваныч, иногда и кто-то из солдат, хотя последние многое реже. Неизменной была только пульсирующая в голове ненависть, искреннее, истовое, почти молитвенное желание смерти, и с некоторых пор, смерти со всеми чадами и домочадцами. Сдохните, твари, все, все никого не жаль. Но этого он, разумеется, не рассказывает, памятуя о том, что РПЦ, это казенная структура, встроенная в государство российское так, что и не отодрать, и что священники, монахи, дьяки и все прочие, не отцы духовные 19, мнение автора не всегда совпадает с мнением героя. Своего героя за такие мысли я решительно осуждаю, а сам мыслю правильно, согласно законодательству РФ, а скорее тюремные надзиратели в огромном лагере строгого режима, который называется Российская империя, отходили, крестясь, лица у солдат праздничные, просветленные. Попаданец знает наверняка из разговоров и оговорок, что к церкви очень и очень многие относятся далеко не столь восторженно и истово, как принято считать. Воцерковленность, она в прямом смысле из-под палки, но, тем не менее, и служба, и исповедь, и причастие для большинства все-таки очень значимы. Вера их не столько христианская, сколько крестьянская, так густо порой переплетена с язычеством, что и не различить. Оскобрезных, презрительных пословиц и поговорок о духовенстве в народе столько, что нетрудно понять, что он, народ, разделяет собственно духовенство и Бога. Но ритуалы, привычные с детства, успокаивают, облегчают тяготу в душе и обещают пусть не скорое, пусть не в этой жизни, но воздаяние за все то, что он терпит в этой. Охо-хо, со стоном разогнулся Сильвестр Петрович, грехи наши тяжкие. Он перекрестился и, достав из кармана трубку, начал набивать ее, а потом прикурил и с наслаждением затянулся, прикрыв глаза. Ванька, подавив стон, присел, а скорее даже упал на прогретое солнцем ядро от мортиры. «А ты чего это?» – удивился дядька, открыв наконец глаза, вон ружье. Уперевшись руками в колени, попаданец с трудом встал, не сразу утвердившись на неверных ногах, и, подойдя к сломанному трофейному ружью, которое он, блажью его благородия, таскает за собой повсюду, ухватил его и замер в уставной стойке. «На плечо!» – скомандовал Сильвестр Петрович, и ополченец принялся выполнять команды, чувствуя себя, а впрочем, он себя никак не чувствует, ну то есть физически прескверно, а духовно, душевно, никак, выгорел. Работа на батарее не прекращается ни днем, ни ночью, и какая там охрана труда, какое трудовое законодательство, а он, Ванька, в те минуты, когда остальные отдыхают, пыхая табаком и травя байки, упражняется в шагистике и прочих, столько же актуальных ополченцу солдатских науках. Ать-два, и он поворачивается то на Али, то на Апра, не думая, не рассуждая. Мыслей в голове никаких, есть только непроходящая усталость, такая, что даже есть не хочется, а в сон проваливается, стоит только прилечь. Как в колодец и ничего потом не помнит, разве только то, что снилась какая-то дрянь. Но впрочем, и вокруг такая дрянь, что разницы никакой. За минувшие две недели он, с детства выученный танцам и фехтованию, научился маршировать и жонглировать ружьем так, что, пожалуй, какой-нибудь строевик, увидев такое, прослезился бы и облобызал ополченца. Но пока, так, а отставить. И приклад ружья со стуком опускается на землю, а сам Ванька, замерев, смотрит в пространство оловянными, невидящими глазами. Ну, подошедший Маркел Иваныч обошел его вокруг, на человека начинает походить. Кхе, так что, Сильвестр, не забывая его гонять, потом спасибо скажет. Прежде, наверное, в голове попаданца ворохнулось бы хоть что-то, но сейчас одна звенящая пустота. Ничего. Во время очередного захода в тоннель, Ванька, чувствуя, как его начинает настигать приступ клаустрофобии, дополз и лег в нишу, выдолбленную когда-то для хранения инструментов, воды и всего, что только может понадобиться саперам. Прерывисто дыша, он попытался успокоиться, тщетно представляя себя то на поляне в лесу, то в горах, но выходит, да можно сказать, никак не выходит. Паника, сдерживаемая только усилием воли, да памятью о том, что альтернатива всему этому – жестокие побои, а потом бруствер рвется наружу. Дышать, размеренно дышать, мысленно повторяет он, как мантру, «Я на поляне в лесу». Он услышал какие-то звуки впереди, но, и так-то с трудом удерживаясь в сознании, не обратил на них никакого внимания. «Дышать, дышать, чертовы кротовьи норы», — услышал он сдавленное, не сразу поняв, что сказано это было на французском. «Под самой батареей заложим», и еще несколько слов, которые, в контексте сказанного, можно понять о минировании и французских саперах. А потом его накрыл приступ клаустрофобии, и страх оказаться погребенным заживо, и ярость на поручика Левицкого, на Маркела Иваныча, на дядьку Сильвестра. И он, кусая до крови губы и не замечая того, вытащил из ножен узкий кинжал, змеей заскользил вслед французским саперам. Несколько мгновений или часов, а может быть, и веков, и Ванька бесшумно, но очень быстро бросил себя вперед, накрывая крайнего из французов своим телом и вонзая кинжал ему в затылок, так, как когда-то волкам. Не теряя времени, он бросился, задевая плечом земляную стену, на следующего, почти успевшего повернуться, отреагировать, но почти, не считается, и узкое лезвие вонзилось в висок, ломая тонкую кость. А потом на него обрушилось тяжелое тело, и Ванька успел, не увидев даже, а почувствовав, перехватить руку с ножом. Завязалась та схватка, которую невозможно описать хоть сколько-нибудь подробно, и можно говорить только об эмоциях, накале чувств и озверении. Француз начал было брать вверх, его тяжелое, нечистое дыхание явственно напомнило попаданцу Маркела Иваныча, что странным образом придало ему не сил, а скорее, озверение, и, рванувшись вперед, он зубами вцепился врагу в лицо. Короткий вскрик, секундная заминка, и Ванька, вырвав руку, заработал кинжалом со скоростью швейной машинки, а потом, скинув с себя тяжелое тело, пополз к выходу, к воздуху, к свету. Французы, выдохнул он прерывисто в незнакомое офицерское лицо, там, короткий взмах рукой, взорвать хотели, прерывистый сиплый выдох, а я их трое было, наградили его, вручив перед строем ружье, почти торжественно. Глава 7, дух товарищества. Вот, угощайся, вонятка, старуха моя наготовила, суетится дядька Лукич, подчуя подростка немудреными яствами, как узнала, что я к тебе засобирался, так только руками всплеснула, и такую, скажу тебе, суету навела. Он дробно засмеялся, но почти тут же смущенно замолк, и, крякнув, покашлял, дернув себя затем за из желто-сивый, прокуренный ус. «Да ты ешь, ешь», — спохватился он, — «не думай, не последнее, лето чичес, небось не пропадем, здесь о тебе не Россия, все из землицы так и прет, а у нас жа со старухой у садочек, и такое там и растет, что иное из дворян в России, особливо кто победнее, так и позавидовать небось». Накось вот, старик протянул кусок хлеба, а потом, то и дело то кусая губу, то дергая себя за ус, смотрел, как Ванька ест уху, придерживая на коленях укутанный в сто одежек, чтоб не остыл, приземистый низкий горшок, открывая иногда рот, он, кажется, порывается что-то сказать, но замолкает, снова дергая себя с досадой за ус, неприязненно поглядывая на солдат, отдыхающих чуть поодаль от вечных, непрекращающихся земляных работ. «Ну ты как здесь, а?» — поинтересовался он. «Не обижают?» «Все хорошо», — растянул губы в улыбке попаданец, но старик почему-то только нахмурился сильней, снова дергая себя за ус так, что еще чуть, и вырвет с мясом. Энда, отвернувшись в сторону, еле слышно протянул отставной матрос, хотели ведь с товарищами как лучше, накося вот узюмчику. Снова засуетился он, подчуя Ваньку, который ел, натужно улыбаясь в ответ, почти не чувствуя ни вкуса еды, ни собственной эмоций. Надо есть, когда угощают, и улыбаться, если улыбаются тебе, вот и. За эти недели на четвертом бастионе он выгорел, сгорел изнутри дотла, живя все больше по инерции да по уставу, по привычке. Стойкий оловянный солдатик, механизм, к ружью приставленный, собственной воли не имеющий, эмоций от постоянной, неприходящей дикой усталости от опасности, исходящей все больше от тех, кого принято считать своими, от невозможности хотя бы выговориться, погасли, подернувшись усталостью и равнодушием, как угли слоем белого пепла. «Ну пойду я», — сказал дядька Лукич чуть погодя, и помедлил, будто выжидая чего-то. «До свидания», — вежливо сказал попаданец, и, проводив старика глазами до угла, тут же забыл о нем. В нескольких шагах от него солдаты из тех, что помоложе и побойчее, травят байки разного рода, сбиваясь все больше на скабрезности, а то и откровенную завиральную похабщину. Один из них, с волосами цвета прелой соломы и с нечистым, угристым, но живым и выразительным лицом, обильно гримасничая и жестикулируя, врет о своих похождениях. Такая вот, солдат повел руками, изображая обводы скорее не женщины, а промыслового баркаса, и в уголках его рта выступила едкая слюна, идет и жопа тудой, сюдой. Он плавно поводил руками, изображая, по-видимому, корму, и солдаты, как загипнотизированные, следили за его руками, как за реальной женской задницей, представляя себе всякое, по уму, фантазии и жизненному опыту. «Такая себе жопа», — сглотнул рассказчик, знатная. «Ну я, значит, и обогнал», — доглянул на лицо. Ну и один из слушателей не выдержал драматической паузы. «Да ничего себе», — с видом эстета покивал угрястый, почмокав губами, краля. «Не так, чтоб королевишна, но хороша. Ну ей сразу глазами, значит, все обсказал, что хотелось, а». Так она аж раскраснелась вся, но ничто не отвернулось. «Да ну!» — восклицательные и вопросительные знаки, восхитился один из слушателей. «А то!» — приосанился угрястый тезка попаданца. «Я, брат, такой, С другой стороны, солдаты постарше разговаривают о более насущных вещах, приварке, выдаче формы и интендантах, которых всех бы, сволочей, вздернуть повыше, да и оставить там, в назидание. «Ваньк, а Ваньк!» — позвал его тезка, «ты по женскому полу как, а хочь, ась, не замай мальца!» Сделанной суровостью заступился за ополченца ускалицей рыжеватый солдат, лежащий на рогожке, как римский патриций на пиру, он из дворни, а там и ежели барин шалун, так этого не к женскому небось приучен, а совсем даже наоборот. Га-га-га. Грянувший хохот всполошил было степенную компанию стариков, которые, разобравшись в причине, принялись ругаться. Совсем ироды, мальца затравили. Пригрозил сухим кулаком степенный, и, даром что невысокий и совсем не кряжистый, но злой на драку Илья Федотович из кантонистов. По уму да по заслугам, по боевому опыту, он давно уже был бунтером, но страдал из-за поперечности к начальству, пару раз, по скупым оговоркам стариков, чудом не сдохнув под шпицрутинами. А сами-то, парировал угрястый Иван, немало не тушуясь авторитета возраста и кулаков, сам же попаданец, с которого и злые шутки, и заступничество, стекло водой, как и не было, остался к происходящему равнодушен. «Ну, Ваньк, отгавкнись», — попросил тезка, — «да посолонее, та же могешь». Ванька, вежливо улыбнувшись в ответ, отмолчался. Он сейчас, кроме как по делу, и не говорит, да и по делу не очень. Выждав чуть, тезка сплюнул и пожаловался, вот раньше, бывало ча, так отшутится, что и смех, и грех, а чичис. Да ты бы, пяхота, постыдился. Укорил его один из матросов, возящийся возле вытащенной из капонира пушки, сами же травите его, чисто француз, а не свой брат-русак. А потом разгорелась свара, и Ванька, не желая и дальше провоцировать своей персоной спорщиков, отошел в сторону. Все это, да и многое другое, говорено-переговорено много раз. А толку? Здесь разом все, и муштра от унтера, и неизбежная дедовщина, и пренебрежительное отчуждение солдат в силу возраста ополченца, и тот факт, что он, собственно, не солдат, а ополченец, который после окончания войны скинет с себя казенную одежду. И плевать, что именно потому, что он не солдат, он, Ванька, так и останется рабом. Ну и, разумеется, свою роль сыграла его принадлежность к морской группировке, да еще и недолгое бытие при штабе. Попади он к морякам, все это, да плюс протекция дядьки Лукича и других старых моряков, было бы в пользу попаданца. Но вышло так, как вышло. Пехотинцы же, сознательно или нет, воспринимают ополченца как чужака и отчасти даже лазутчика из враждебного лагеря. С флотом у них отношения непростые, и даже сейчас, когда они делают общее дело, снабжение у них проходит по разным ведомствам, и это изрядно озлобляет солдат. Да и матросы все больше при пушках, да при других делах, требующих каких-никаких, но ремесленных навыков, понимания сути механики и зачатков грамотности. Солдаты же, за нечастыми исключениями, используются на самых грязных и неквалифицированных работах, на уру в штыки с французами, или стоять перед лицом неприятеля, грудью, не дрогнув, встречая пули и ядра, идет в основном пехота. Они много дешевле в выучке, да и научить на али снайпера, вскидывать ружье к плечу и пучить глаза на начальство согласно уставу много проще, чем хотя бы распоследнего палубного матроса. Настоящей вражды нет, и у каждого почти что есть дружки во всех родах войск, но нет-нет, да и промелькнет. Бывалыча, запоздалым эхом мелькнуло в голове попаданца, сами же и постарались. Оно и взрослому-то мужику на солдатчине не сладко, а тут Илья Федотович примолк, откусывая нитку от шитья, мальчонка, не один год надо, чтобы свыкнуться, а тут, не пито, не едино, а извольте представить из щенка мокрогубого, солдата. Да, протянул один из стариков, а что ж ты к унтеру-то не подошел, с мальчонкой-то, коль жалостливый такой, подходил, не сразу ответил тот, а что толку, вызверился, да и все, а еще и его благородие. Вот то-то и оно, вздохнул невидимый Ваньке оппонент, что благородие, ежели он, а вон и наш граф пошел. Преувеличенно жизнерадостно сказал кто-то из солдат, перебив неловкий разговор. «Не как выиграл сегодня Лев Николаевич в картишке», — предположил Илья Федотович, охотно меняя неудобную тему. «Лев Николаевич», — колокольным звоном отозвалось в голове попаданца, толстый. А потом, чуть погодя, начали вспоминаться севастопольские рассказы «Война и мир», и «Мир вокруг стал не безнадежно серым, и дело, наверное, все-таки не в будущем классике русской литературы». Но какая, к черту, разница? Привстав с места, Ванька впервые за долгое время потянулся, похрустывая суставами, а потом потянул носом воздух. Запахи земли, гари, пороха, собственного немытого тела, и это все не важно, а важно то, что запахи снова есть. Нет, он не переставал различать их, но и запахи, и эмоции, и вкус, и многое другое будто просто фиксировалось, отмечалось мозгом, что оно имеется в наличии. И потом уже, с опозданием, ставилось нечто вроде пометочки, хорошо это, плохо ли, иногда, а иногда и нет. А сейчас, что-то изменилось. В приоткрытую калитку дядька Лукич вошел, едва волоча ноги, постаревший на добрый десяток лет, сутулившийся, жалкий и такой горестный, что супруга, вышедшая ему навстречу, только руками всплеснула, разом меняясь в лице. Не говоря ни слова, женщина засуетилась, загоношилась по хозяйству, привычной суетой успокаивая себя. Минуты не прошло, как перед хозяином дома, севшим в беседке во дворе, встал сперва запотевший кувшин с квасом, несколько тарелок с нехитрыми закусками, а чуть погодя и крохотный, на стакан, графинчик, заполненный едва ли на две трети. Все это время дядька Лукич сидел, уперев локти в стол и уткнувшись в лицо руками. Чуть отойдя, он достал трубку и кисет, принявшись подрагивающими руками добывать огонь. Наконец, раскурившись, он выпил крохотную стопочку и затянулся, игнорируя закуски. «Убили вонятку-то?» — робко поинтересовалась старушка, заранее наливаясь слезами. «Да нет, старая, не убили», — не сразу ответил супруг, а потом, совсем уж тихонечко, одними губами повторил, как будто даже не уверенный в том, что говорит, «не убили». «Никак не могу ваш приказ исполнить, ваш брать», — с отчаянием в голосе выпалил старый оружейный мастер, вытянувшись в струнку перед поручиком. «Вон оно как, руки-то после контузии Эвана как ходуном ходит». Весь посерев и истово выпучив глаза, он протянул перед собой трясущиеся руки. «Да мать твою», опасно побагровев, Сергей Александрович выдал замысловатую матерную конструкцию, надсаживая голос, а потом, будто ставя точку, ткнул кулаком в скулу старому солдату. «Я тебя», собравшись, он ухватил мастера за ворот, притягивая к себе. «Дозвольте обсказать, ваш брать», отвлек поручика Сильвестр, с отчаянным видом возникая перед командиром. «Он действительно не могет, но вот», он, все так же вытянувшись, глазами и подбородком дернул в сторону Ваньки. «Из казачков, барин его старый, покойный, заядлым охотником был, так что не только кофе подать обучен, но и с оружием обхождению учен. Можа, вдвоем-то хоть как-то справиться», ваш брать, восклицательные и вопросительные знаки. Хаем, заложив руки за спину, поручик сделал несколько шагов, остановившись перед Ванькой. «Правду говорят», — брезгливо осведомился он, глядя на ополченца цепкими змеиными глазами. «Немного умею, ваше благородие», — спешно ответил ополченец, отчаянно удерживая мышцы шеи от того, чтобы не смотреть в сторону дядьки Сильвестра, который не первый уже раз выставляет своего подопечного в качестве громоотвода. «И ведь так всегда выходит, что даже суть претензий сформулировать сложно, потому что он вроде как каждый раз желает добра, но каждый раз получается, что именно вроде как, немного», — повторил попаданец, «только вот», — он, следуя примеру оружейного мастера, выставил перед собой руки, трясущиеся как бы не сильней, чем у старика. «У тебя что, это же контузия?» — сдерживаясь с явным трудом, протянул поручик на эстонский манер. Лицо у него при этом сделалось таким, что как Ванька не ответь, а прилетит, а хорошо, если просто в морду, а не снова на бруствер. «Дозвольте, ваше благородие», угрястый тезка, ввинтившись ужом, попытался спасти ситуацию. «Дозвольте обсказать», начал он и тут же, не дождавшись ответа, зачастил. «Он, ваш брать, а после того, как в галерею слазит, долгохонько потом отходит, вылазит, и глаза аж на белые, да тьфу ты», досадливо сплюнул поручик, «куда ни кинь». Обвинять Ваньку в трусости после того, как он прирезал троих французских саперов, это, наверное, слишком даже для его благородия, человека горячего и скорого на решение. Но и ситуация, черт подери, какая-то дурацкая. «Тьфу ты», еще раз сплюнул он, и, развернувшись, бросил уже на ходу, обращаясь к оружейному мастеру. «Бери его и смотрите у меня, канальи. Я, вонятка, из дворовых людей, в который уже раз за эти дни рассказывает Антип Иваныч, и меня, значит, его светлость в услужении к господину Груберу приставил, который, значит, занимался у него всякой механикой. Вот я, Ванька», угукая в нужных местах, не забывает разбирать штуцер, который следует починить, ну а по-хорошему, выбросить. С оружием у русской армии беда, и если с артиллерией в общем-то паритет, то вот ружья наполеоновских времен, не хотите ли сперва Ванька было думал, что их достали из невесть каких запасников, но действительность оказалась куда как прозаичней, и если на бумаге перевооружение давно уже было завершено, то вот в действительности. И собственно, вот с такой действительностью Российская империя влезла в войну, радостно бряцая ржавым вооружением, былой славой и интересами империи, и с полной уверенностью, что она, империя, победившая некогда Наполеона и 12 языков, все еще так же грозна, все так же, но нет, попадались ружья, стволы которых настолько расстреляны, что пули ими скорее выплевывались, и обладатель раритета мог надеяться разве только на штык, на уру, да на то, что звук выстрела как-то напугает неприятеля, оказались для попаданца не то чтобы сюрпризом, просто он не ожидал, что будет так плохо. Еще одной проблемой оказались собственно владельцы оружия, которые, за редким исключением, уход за оружием понимают только как надраивание его до нестерпимого блеска, и на этом, все. Какая там оружейная культура, какой там, по старой памяти, доставшейся от частицы сознания из 21 века, Ванька считал почему-то, что наши предки, то бишь его нынешние современники, невесть какие рукастые и мастеровитые, умея все на свете. Действительность оказалась куда как более прозаичной, большинство крестьян, на деле, умеет разве что сносно обращаться с топором, с косой да деревянной лопатой. Курная изба с земляным полом и дрянная печь, похожая на привычную русскую только отдаленно, это, для среднего крестьянина, верх его ремесленного мастерства. 20. На Парижской выставке 1900 года плотников из Российской империи, лучших из лучших, французы сдержанно похвалили за то, что они с топором и природной сметкой почти так же хороши, как плотники французские. Вся пресса Российской империи захлебнулась от восторга, перепечатывая этот отзыв, хотя на самом деле нет, не позор, но там же отмечалось, что русские плотники, при всем их уме и природной сметке не умеют читать элементарные чертежи, в лучшем случае бригадир кое-как понимает, и не знают назначения некоторых плотницких инструментов, выше которого он, как ни старайся, не прыгнет. Все вокруг, на грани выживания, а иногда и за гранью. Оттого хозяйство и собственно способы хозяйствования, самые примитивные, когда еще чуть, и каменный век, разве что с природными ресурсами много хуже, а откочевать куда-то, в более богатые края, крестьянин не может, потому что как раз с ресурсами административными все очень хорошо, даже слишком. Привычные инструменты, топор, коса, барана обычно деревянная, чуть ли не просто сучковатое бревно, а иногда и без чуть, пила, коловорот, и уж тем более рубанок, это серьезный инструмент, который большинство крестьян разве что видело. Прибавить сюда тот печальный факт, что и община, и помещики, отдают обычно в солдаты самых негодящих 21, желающие могут почитать наблюдения царских офицеров о призывниках в армию Российской империи начала 20 века. Там очень хорошо и о физическом состоянии, и о грамотности, и привычке хоть к какому-то инструменту, сложнее топора и лопаты. Для некоторых рекрутов даже винтовка Мосина была слишком сложна с технической точки зрения, и состояние оружия уже не кажется таким уж удивительным. Развинтить ружье, при наличии инструментов, некоторые из них еще могут, и может быть даже, не сломают и не потеряют винты, но вот собрать обратно, это сильно не факт. Собственно, отцы-командиры прекрасно это знают, но, не желая утруждать себя настоящей учебой вверенных им солдат, спрашивают с них только за устав, шагистику да внешнюю мишуру, потому что так, проще, а еще выгоднее по крайней мере старшим офицерам. По бумагам солдатушки, бравы ребятушки, в волю от пуза, питаются, исправно изводят порох на стрельбище, вовремя получают новые сапоги и мундиры. На деле же солдаты, даже на Кавказской линии, используются прежде всего для работ по хозяйству, и благо, если полковому, бывает, что они сдаются в аренду помещикам. А бывает и так, что рачительный полковой командир прикупает себе именице поблизости от расположения полка, и тогда положение его солдат, если чем и отличается от положения крепостных, то, пожалуй, только в худшую сторону. Да вот же привязалось, досадливо подумал попаданец, встряхнув головой в тщетной надежде избавиться от в общем-то правильных, но неуместных, в свете окружающих действительности, мыслей, потому что мало ли лицо у него подвижное, живое, порой даже слишком, так, что мысли отражаются на нем, как на экране. С другой стороны, хорошо, что они, мысли, вообще есть, даже 100 раз крамольные, подумал Ванька, опасливо покосившись по сторонам. Но, по счастью, лишних глаз поблизости мало, а оружейный мастер, который должен, по идее, приглядывать за работой, на деле такует, как Тетерев по весне. Решив быть как все, я загнал сознание куда-то за границу нормальности, перестарался. Хотя и действительность вокруг такая, что если бы не это, то, наверное, или вздернулся, или еще какую глупость совершил. Сейчас он чувствует себя так, будто медленно выздоравливает после тяжелой болезни, где и физическое самочувствие ни к черту, и депрессия, и еще 101 причина чувствовать себя скверно. Обросший за это время душевной черствостью, как грязью, высовываться из этой раковины Ванька не спешит, осторожно выглядывая из этого состояния, как рак-отшельник из скорлупы. Желание быть как все, спасло его от того, чтобы спятить от бруствера от шпицрутинов. Но есть проблема и в отсутствии индивидуальности, инициативы, в привычке действовать, как все. Этак можно и забыть, что он уникален, что у него в голове пусть хаотичный, плохо связанный, но все ж таки набор эксклюзивных знаний, исторических дат и имен, навыков. Решив для себя, в который уже раз за эти дни, не высовываться и не нарываться, но, по возможности, не забывать о том, кто он есть, о том, что жизнь у него одна, и что он хочет прожить ее не за царя, отчество и веру православную, а за себя, и только за себя, прожить так, как хочет он сам, а не какое-то благородие, величество или преосвященство, хорошо прожить, достойно, и по возможности, долго. Вот здесь осторожнее, под руку забубнил мастер, свято уверенный, что без его помощи Ванька ни в жизнь не справится. Впрочем, тот не спешит объяснять, что это не так, хотя на деле ну право слово, что там сложного для человека, который сам, пусть даже и с помощью интернета, собирал себе, да и не только себе, компьютер и чинил бытовую технику. А дача, у них с мамой и домик был, который пригляда требовал, и теплицы, и много чего еще, требующие и рук не кривых, и каких не есть, а знания и навыков. Да и казачок, холоп, бастард своего хозяина, с оружием знаком с детства, делая мелкий ремонт буквально походя, даже не воспринимая это за настоящую работу. Но объяснять что, доказывать увольте. Кряжистый, недоброго вида солдат, ввалившийся в мастерскую, расстроен угрюм и пребывает в таком настроении, что дай только повод, а морда найдется. Скомканно, как со старым знакомцем, поздоровавшись с мастером, он с силой пихнул тому в руки ружье. «Вона, Иваныч», — выплюнул он зло, усаживаясь под одвинутый табурет, «что хочешь делай, а сделай, иначе меня наш унтер со всеми потрохами схарчит. Застряла, проклятая, и хоть ты что делай, не вылазит. Вона». Солдат сунул погнутый шомпол под нос сперва мастеру, а потом и Ваньке, пулю забил, но, заразу таку, не до конца, ни туды, ни сюды, туды ее в качель. Мне унтер, собака, в зубы сунул, а я что, что ли, виноват в том, что не ружья у нас, черти что окаянское, я нет, ты мне скажи. Он с угрожающим видом вытаращился сперва на Иваныча, а потом и на Ваньку, когда его благородие орет, что сгноит тебя, сукина сына, да вместе с унтером в 4 руки в морды суют, за нерасторопливость, а потом, он прервался, безнадежно махнув рукой, и обмяк угрюмо, дай-ка, прервал его мастер, и, протянув руку, вытащил ружье из рук солдата, да, протянул Антип Иваныч, с озабоченным видом оглядывая оружие, да уж, чего и там, с мрачным видом поинтересовался солдат, глянь, Ваньк, мастер передал ему оружие, будто экзаменуя, но на деле скорее сбивая фронт негатива с себя на помощника. Трусоват Антип Иваныч, чего уж там, переделка, так, постановил попаданец после недолгого осмотра, в гладкоствольном ружье нарезы делали, ну, так, мрачно ответил нахохлившийся солдат, ждущий ответа и непроизвольно сжимающие и разжимающие костистые кулаки, которых, быть может, на быка и не хватит, но на подростка, случись ему удачно попасть, вполне. «Разбирать надо, Иван Петрович», — доложился Ванька мастеру, и, не дожидаясь, прошел к верстаку, стоящему перед низким окошком. Здесь все разом сошлось, стараясь не коситься на угрюмо сопящего владельца оружия, продолжил он, усевшись на табуретку и начав разбирать винтовку, и сталь у ствола не та, что для нарезного штуцера нужна, и сам ствол небось не новый так. Мне-то откуда вы знать, нахохлился солдат, как удали, с такой и хожу. Ты, Лякси, не горячись, зажурчал мастер, понятно все, это Ванька просто слова не так составил, не серчай. Ты вот лучше обскажи. В воздухе повисли факты, имена и, в который уже раз, прозвучало громкое слово предательство, и Ванька поспешил оглохнуть, зашоркав без нужды напильником и застучав молотком, загремев всем железом разом. Разговоры такого рода не новы, он и в городе слышал, не раз и не два, о предательстве генералов и министров, притом назывались конкретные имена и события. Все это, наверное, было бы очень интересно историку, но говорящие такое, а порой и слушавшие, но не донесшие, проходили через шпицрутины. Ну или, в случае моряков, привязывались к орудию, и на просоленную спину матроса обрушивались соленые линьки. Говорили и горожане, и тоже, с последствиями, потому как город военный, к тому же находящийся на осадном положении. Военные власти, наделенные мыслимыми и немыслимыми полномочиями, разбирают дела не по нормам права, и без того жесточайшего, а руководствуясь собственными соображениями морали и целесообразности, и здесь, как повезет, обычно, не очень. В сердцах ли ляпнул человек, сказав, что как милости Божией ожидает, когда же англичане с французами возьмут наконец Севастополь, и эта чертова война закончится наконец, или он, горожанин, что-то делает для этого. И об этом тоже говорили и говорят, и о шпионах противника, и о том, что власти в Севастополе не утруждают себя разбирательствами, и просто казнят болтунов и критиков, как шпионов врага. А есть еще и озлобившиеся патриоты, готовые рвать на куски всякого, кто не готов идти грудью на вражеские штыки и умирать во имя царя и веры. Озлобившиеся горожане, потерявшие близких в этой войне, нередко по вине военных и гражданских властей города, обыватели, то мечущиеся между этими крайностями, то затаивающиеся, то вспыхивающие от какого-либо события, и, не угадать, а уж рисковать оказаться в жерновах просто из-за чужих разговоров к дьяволу. К счастью, вскоре разговоры стали более приземленные, а слушать о капризных лютихских штуцерах безопасней, да и интересней. Это не мастерская, а так, выпроводив солдата, принялся вздыхать мастер, рассказывая, как у него с Гером Грубером была мастерская, и если бы не та злополучная девка, пристрелкой решили заниматься в низкой, вытянутой каменистой лощинке метрах в 200 позади бастиона. Ванька, с трудом дотащивший перевязанную веревкой охапку ружей, осторожно опустил их на землю, прислонив к большому плоскому камню, раскалившемуся на солнце так, что и не прикоснуться. Ящерка, дотоле выглядывавшая из расщелины, глянув на людей недовольно и спряталась подальше от раздражающих и опасных двуногих. Вана, Антип Иванович потыкал пальцем в пространство, видишь, уступчик такой, а потом лощинка изгибается, ага, не сразу отозвался Ванька, не вдруг разобравший хаотичные тычки мастера в пространство. Ну вот туда и пуляй, приказал мастер, устраиваясь в тени чуть поодаль, с фляжкой и трубкой наставлять, разумеется, а не то, что попаданец было подумал. Как всегда это бывает, немедленно нашлись критики из числа солдат, устроившихся в лощинке то ли на сиесту, то ли на предмет выпить и перекинуться в картишки вдали от лишних глаз, и отнюдь не воодушевленные ни потенциально шумными соседями, ни собственно лишними глазами. По что порох впустую переводить? Недовольно заворчал подошедший солдат, Эвана, французов скока, в них и пуляй. Эвана, передразнил его Антип Иваныч, остро воспринимающий покушение на свой авторитет, и, до кучи, на своего ученика, иди вон оттуда сам, да стреляй в кого хошь, я при орудиях состою, выпятил тощую грудь незваный гость. Вот при них и стой, разрешил ему мастер, а нам со своими рассуждениями не лезь, раз не соображашь. Оппонент, оглядываясь на дружков, поворчал что-то невнятное, но видя, что те не решаются, а вернее, просто не хотят поддержать его, развивать конфликт не стал и удалился. Лезут всякие туды, куда их и не просят, мастер, напротив, все никак не унимается, вплескивая свою воинственность в окружающее пространство и брызгами задевая Ваньку. Эвана, передразнил он уже ушедшего солдата, а сообразить, голова твоя дурная, что другим свою голову-то не хочется попусту под пули высовывать, никак, а чего ради, чтоб ты, скотина худая, мог без чужих глаз с дружками выпить, все, Ваньк, все, замахал на него руками Антип Иваныч, не слухай меня, я так, По-стариковски давай, устраивайся и-то. Ну, да здесь тебя, казачка, мне учить и не надо, так ведь? Точно так, Антип Иваныч, послушно отозвался ополченец, обустраивая позицию. Потом, оставив оружие под приглядом мастера, он сходил к тому приступочку, померив расстояние шагами и заодно поближе познакомившись с местностью, нарисовав несколько концентрических кругов, а потом, от балды, еще и разного рода треугольники и прочую геометрию, вернулся обратно. На звуки выстрелов, а вернее, на какое ни есть, но развлечение, подтянулись зрители, начавшие вяло обсуждать происходящее. Ванька, стараясь не обращать на них внимания, занимается своим делом, а старый мастер, которому выпитый на жаре алкоголь постучался в седую голову, взялся за каким-то чертом отгавкиваться. Пуф и мимо, дразнится матрос, пыхая трубочкой, пуф. Но Ванька, не обращая на них внимания, занимается своим делом, и вскоре, убедившись, что ополченец стрелять умеет на зависть иному егерю, злопыхатели придумали новый повод. «Этого бы молодца, да на позиции», — заворчал один из солдат, пущай французов выцелеват, а не в пусти порох переводит. На позиции, вызверился мастер, куда французы вона они, рядышком совсем, да плюнуть можно. Ты чавай не тама, а, я сапер, с достоинством ответил оппонент. Ну и так и он не штуцерник, а мой сподручный по оружейному делу. Взвился Антип Иваныч, ремонта по моей части, столько, что хоть не спи, а все едино не успеешь, вот его благородие, господин поручик Левицкий, дал его мне, не в штуцернике небось сунул, а мне предал. «А ты что, умнее его благородия, ась, запрещенный прием», — мысленно хмыкнул Ванька, но он, собственно, и не против, когда в его пользу сидят в безопасности. Орал другой солдат, свято уверенный в своей правоте, «Нет, а ты давай, как все, в штыки, я вона». Он поднял бессмертную, наверное, тему. «А чем они, суки, лучше меня, почему я вот гнию в галереях и хожу в штыки, а некоторые тут-то чистенькие?» Восклицательные и вопросительные знаки. В разгорающейся сваре принял участие не один десяток солдат и матросов, и хотя до хватания за грудки и далее дело каким-то чудом не дошло, по личностям друг дружки народ проехался изрядно. В последнее время, с нехваткой всего и вся, в том числе и питьевой воды, народ, и без того уставший до предела от беспрестанной работы, от опасности, от гибели товарищей и несправедливости командиров, озлобился. Сорваться вот так вот, на ровном, в общем-то, месте, может каждый. Вот только что сидел, пыхал трубочкой, пересмеивался о чем-то с товарищем, а потом одна искорка, одно слово случайное, взгляд не тот. На батарею Ванька возвращался не то чтобы злой, но изрядно взвинченный. Антип Иваныч, шагающий рядом налегке, мало что не плюющийся ядом и вспоминающий самые яркие моменты недавней склоки, спокойствия не прибавлял. «Нет, ну это как?» – возмущался мастер, все время дергая подмастерья, требуя внимания, а не просто угуканья, и тем волю дай, они всех под одну гребенку, чтобы, значит, никому не было лучшей, чем им. А подумать, что иная голова побольше стоит, чем десяток твоих, ему не хочется. Ему это не лестно, так-то о себе думать. «Я это», — хикнул мастер, остановившись, не доходя пары шагов до мастерской, «пойду к знакомцу, подлечусь. На травках, значит». «Понял, Антип Иваныч». Порядку для ответил попаданец, не извольте беспокоиться. Еще раз кашлянув, мастер ушел, оставив мастерскую на Ваньку. Тот, вздохнув, оглядел комнатушку с убогим инструментарием и кучей всего и вся, притащенного в починку, и чтоб, кровь из носу. К завтрашнему дню все было, сукины дети, готово, и принялся за работу. Потому что, а куда деваться, несправедливости работа на износ, это конечно донос другой стороны. От галереи они с Антипом Иванычем освобождены, да и хоть на бруствер, хоть в морду, вот так вдруг не пхнешь, потому что какой не есть, а, специалист. Никак без пригляду тебя оставили, удивился вошедший молодой солдат, заглядывавшись в поисках мастера и не находя его, накося вот, замок, вишь, поломался, так что давай, поживей, прикрикнул он, с силой сунув Ваньке в руки ружье, и добавил, да почисти его как следует, а то тумаков получишь. Он добавил несколько ругательств и, обернувшись на стоящих в дверях товарищей, подмигнул им, какой он, дескать, молодец, а попаданец, не говоря ни слова, склонил голову на бок, рассматривая солдата. Если бы не последние его слова, он бы, наверное, молча взялся за работу, а совсем недавно, в период ломки, он бы, наверное, и ружье потом почистил, не думая ни о чем. А до того, в самом начале своего пребывания на бастионе, наверное, пытался бы язвить и отгавкиваться, вполне остроумно, но попадая как-то удивительно не в такт армейской тематике. Так что, чуть погодя, все равно не только починил бы, но и почистил, но уже побитый, потому что против коллектива не попрешь. А сейчас что-то изменилось и в нем самом, и в отношении к жизни, и, пусть даже отчасти, в отношении солдат к нему. «Залупу тебе на воротник, Никодим», — ответил подросток, нарываясь на драку и всеми фибрами души желая ее. «Чего?» — переспросил тот, медленно поворачиваясь к нему. «Залупу на воротник, и ею сперва уши тебе почистить, а потом конец в рот вставить». И он не успел договорить, как солдат бросился на него, разом побагровев и занеся кулак, и сам бросился навстречу, в ноги, заплетая их и наседая сверху, чтобы ударить по морде. Но морда оказала сопротивление, и они покатились по полу, рыча, отвешивая друг другу тумаки, хватая друг дружку за руки, вырываясь и выплевывая ругательство. Но, впрочем, недолго. Ну, будя, будя, с этими словами их растащили, и двое солдат, постарше, и значит, по авторитетней просто в силу возраста, что-то негромко выговаривают Никодиму. И по делу, приговаривает ветеран, если бы вы, коты, не сцепились, я бы тебе самому за такое подзатыльников бы надавал. Нет, а что, молодой солдат никак не может понять, что ситуация разворачивается не так, как ему хотелось бы, и что молодчество, которое, быть может, встретило бы полное понимание среди его годков, для ветеранов, отслуживших мало не 20 лет, выглядит совсем иначе. Он, Никодим, злопамятный, предостерег его угреватый тезка, когда ветераны вытолкали забияку прочь, уйдя с ним и что-то выговаривая на ходу. «Ничего», — мрачно отозвался Ванька, прикладывая холодную железку к глазу, флаг ему в руки, барабан на шею, и вперед, голой жопой ежей давить. «Как-как?» — с восторгом переспросил тезка, и попаданец, не пожалев, повторил. Отсмеявшись, тот хлопнул Ваньку по плечу и сказал, как будто даже с облегчением: «Ну все, отживило и слава богу». Глава 8. Гладко было на бумаге. России нужно как можно быстрее и с наименьшими потерями выйти из войны, без эмоций, даже не повернув головы, сообщил генерал-адъютант барон Вревский командующему русскими войсками в Севастополе, генералу от артиллерии, и также генерал-адъютанту, князю Горчакову. Князь, остановившись, едва заметно склонил голову набок и посмотрел на собеседника, как бы спрашивая, правильно ли он понял. Свита, следующая за ними в почтительном отдалении, также остановилась, не смея тревожить именитых сановников. Успех наших войск при отражении штурма бесспорен, но возможности продолжать войну у империи нет, продолжил Вревский, говоря все так же безэмоционально, как бы подчеркивая этим, что это не его личное мнение. Его императорское величество считает, что гарнизон обречен, веско добавил барон и замолчал, дав своему собеседнику возможность обдумать информацию и собраться с мыслями. Князь, сняв пенсне, тщательно его протер, не говоря ни слова, снова водрузил на переносицу, кивнув наконец, приглашая продолжить разговор. Пополнение, все так же сухо продолжил барон, не глядя на собеседника, не могут переломить ситуацию, и Севастополь необходимо сдать. Я уже отвечал государю, чуть помедлив, начал говорить Горчаков, что полностью согласен с мнением его императорского величества о безнадежности сопротивления, но считаю, что мирные переговоры нужно начинать сейчас, пока наши войска еще стоят в городе, и исход войны еще не решен. Из Брюсселя поступили сведения, сухо парировал барон, о посылке французами подкрепления в 24 тысячи человек, а также есть сведения о предложении союзников двинуться к Перекопу, тем самым отрезая Крым от России. События такого рода могут привести к куда как более тяжким для нас последствиям. Поэтому, барон выдержал паузу в лучших театральных традициях, его величество считает, что лучше вывести войска в поле и дать решительное сражение, попытавшись разбить врага и снять осаду с Севастополя. Время и место, продолжил барон чуть погодя, государь предлагает выбрать вам. Медленно кивнув, Горчаков не проронил ни слова. Объяснять опытному царедворцу разницу между считает и приказал, не нужно. И вкупе с предложением выбора и места это значит, что его величество, не оставив, по сути, командующему выбора, перекладывает на него всю ответственность. Давление со стороны двора на командующего, а вернее, на всех командующих, сменяющих один другого, давнее, тяжкое и в то же время почти неуловимое. Оно сформировано из мнений, намеков, оговорок и тому подобных вещей, с помощью которых умный человек, не чуждый интриг, избегает ответственности, получая при этом все возможные выгоды. Если ваша, выделил голосом барон, попытка не удастся, можно будет со спокойной совестью сказать, что сделано все, что в человеческих силах, и отдать город, начав мирные переговоры. Я вас понял, Павел Александрович, сказал наконец Горчаков. Позже, вернувшись к себе, командующий вынул из бюро 22, бюро ФР, Буряу, Атлат, Бура, мохнатое одеяло, письменный стол, оснащенный надстройкой над столешницей с полками и ящиками, расположенный над частью ее поверхности, и крышкой, закрывающей рабочую зону. Письма, хотя и знает их едва ли не наизусть, и, разложив, принялся думать, составляя пасьянс из мнений, намеков, собственной карьерой тысяч человеческих судеб. Воля императора, пусть даже выраженная без чеканных формулировок, без предписываю и повелеваю, давит. А еще давит обида, потому, что это император хочет обменять жизни солдат на газетные заголовки о героизме, которые очень вряд ли дадут значимый эффект на мирных переговорах, но позволит переключить общественное мнение в собственно Российской империи. Общество недавно еще, подпитываясь сведениями из официальных сводок, верило, что в Севастополе куется победа. Шок от поражения от того, что и сводки, и пресса им, оказывается, лгали, нуждается одновременно в громоотводе и в героике. В громких, пусть и печальных фанфарах, в наших героях, не вернувшихся с полей, в скорбных письмах о том, что кто-то из близких героически. Да, последнее обязательно. При отражении штурма, при атаке, ярко, славно, громко. Не писать же, в самом деле, о холере, о болезнях, вызванных голодом, о. Нет, разумеется, и Горчаков, как никто, понимал императора. Да и фрондером он никогда не был, но, встав, он сделал несколько шагов, подходя к окну, и, заложив руки за спину, встал, не видя перед собой ничего. Может быть, и в самом деле, выполнить нет, не приказ, но пожелание государя максимально в лоб 23, сохранились письма от Александра II командующему Горчакову. В них он не приказывает, а просит и высказывает свое мнение, давит на командующего, буквально выгоняя его в поле обида Горчакова, его фронта и мысли только отчасти авторский произвол именно Горчаков, под давлением Петербурга, настоял на атаке вражеских войск, большинство старших офицеров, не считая присланного из Петербурга Вревского, были против, хотя некоторые просто отмолчались, считая вылазки такого рода бессмысленными. Горчаков же и настоял на атаке Федюхиных высот, хотя это был, пожалуй, самый неудачный маршрут для атаки из возможных, показывая тем самым не фронту, но неприятие уготованной ему роли, а солдаты. О них командующий даже не задумался, потому что эпоха, а они всего лишь цифры, одетый, согласно уставу, в длинную, не по росту, неуместную яростным крымским летом шинель, придерживая на плече ружье и чувствуя, как соленый пот разъедает не зажившие еще рубцы от шпицрутинов, снова. Ванька шел в неровном строю, шагая по бездорожью давно разбитыми сапогами со стертыми подошвами, с каждым шагом погружаясь в самую что ни на есть безнадегу, чувствуя себя так, будто марширует прямым ходом в болото. Хотя, уж лучше бы в болото, шансов больше. Уж что-что, а Федюхины высоты и Черная речка Попаданец, пусть и без особых подробностей, помнил, благо, ЕГЭ для него было совсем недавно. Да и какие там подробности. Лучше всего эту битву описал, наверное, Лев Николаевич. На Федюхины высоты нас пришло всего 3 роты, а пошли полки. Вспомним о будущем классике великой русской литературы. Попаданец стиснул зубы, сдерживая ругательство. Его он недолюбливал еще с младшей школы, с нелепого, на его взгляд, сахаринного, нравоучительного и дрянного Филиппка. Потом был знаменитый дуб на много страниц, и сноски на французском, и все это толстовство с непротивлением, которое, наверное, можно было бы уважать. Но босоногий граф не думал отпускать своих крепостных на волю, вполне уверенно эксплуатировал их на барщине, не стеснялся получать выкупные платежи, и вроде как, в молодости был охоч до крестьянок 24, автор в курсе, что толстые в молодости и к старости, это очень разные люди, но ГГ молод, горячий обижен на Льва Николаевича, да и отношения его с супругой, мягко говоря, не образец для подражания. В общем, сложный человек, хотя и да, классик. Несмотря на «Войну и мир», на «Анну Каренину» и все то, что Толстой сделал, или вернее, сделает для русской литературы, попаданец его не то чтобы ненавидит его пока. Очень может быть, от ненависти к барину, к представителю белой кости, ненавистного офицерского корпуса, его отделяют только ненаписанные еще Толстым великие произведения. Ну, в самом деле, это даже не благие намерения флотских дедов с их напрочь перекореженным службой сознанием. Бытие ополченцем, на грани, а порой и за гранью возможного, воспринималось ими как благодеяние. Да и то и понял уже их, а простить никак не получается, да, наверное, и не хочется. К человеку образованному, умному, знающему фронт не понаслышке и со всех сторон, требований больше. А так шел по бастиону нетрезвый Лев Николаевич с такими же подвыпившими товарищами, и кто-то из них, ткнув в Ваньку пальцем, сказал что-то о геройском порыве, зуравах. Замечательный стрелок, призовой, подхватил малознакомый молоденький прапорщик из недавнего пополнения, едва ли сильно старше самого ополченца. Скажу вам, Лев Николаевич, такому стрелку и среди лейб-гвардейских егерей место бы нашлось. Так хорош, качнувшись на нетрезвых ногах, поинтересовался Лев Николаевич, бросив мутный взгляд на вытянувшегося перед ними ополченца, старательно, не мигая, пялящегося в пространство. Вполне, икнув, важно ответствовал прапорщик, да и фланкирует, скажу я вам, очень недурственно. Он сказал еще несколько слов о зуравах и о том, какой Ванька молодец, и что здесь, на бастионе, на Язоновском редуте, он киснет без настоящего дела, и господа офицеры удалились куда-то. Ванька, выдохнув облегченно, забыл о них, и, как выяснилось, зря. Пьяный разговор так и остался бы без последствий, но причиной того, что ополченец топает сейчас в солдатском строю, стал именно Лев Николаевич. Именно он подошел потом к командиру и, немало не интересуясь Ванькиным мнением, добился прикомандирования к войскам, идущим сейчас на штурм Федюхиных высот. Добился откомандирования и, похоже, забыл, когда проспался. А он, Ванька, топает сейчас в строю и очень может быть на смерть. Пооттянись. Прозвучала продублированная унтерами команда, и маршевые колонны, прежде рыхлые, начали туго стягиваться, приближаясь к болотистым берегам Черной речки, где их уже ждали перекидные переправы, наведенные саперами под огнем противника. Мысли из Ванькиной головы вымело, как метлой остался только ужас, да вбитое шпицрутинами слепое, бездумное повиновение командам. Он, ощущая себя частью единого квазиживого механизма, ускорил шаг, чувствуя плечи, локти и спины солдат, запах мужицкого пота и сумасшедшее биение сотен сердец, готовых сейчас выпрыгнуть из костяных клеток. «Вперед, братцы!» — надорвался голосом какой-то офицер. «Ура! Ура!» Послушно исторгли сотни глоток, и сотни ног затопали по переправе, идя на ядра, на картечь, на пули, на смерть. В глаза плеснуло красным, бегущий впереди солдат, уже мертвый, не сразу упал, влекомый остальными вперед, а несколькими секундами позже его, чтоб не мешал, столкнули в речку.